Глава 5. Свадьба. Царь выбрал окончательно Наталью Кирилловну Нарышкину, но страх новизны был настолько велик, силы Милославских столь значительны, что только через 2 года царь мог назначить венчание. Все это время Наталья Кирилловна сидела наверху, каждодневно опасаясь за свою жизнь. Царь был угрюм и мрачен. В царских теремах без перерыва шли толки и пересуды, а в застенках – пытки и казни. Старая партия видела в лице Матвеева и Нарышкиной новую силу, которая перевернет их обычный строй. Многие с неохотою приняли новшество Никона, а тут уже шла прямая иноземщина. «Слышь, и органы, музыка, и комедийные представления. Сама невеста без покрывала ходит, и словно бы в ней никакого стыда нет». Но царь крепко любил Артамона Сергеевича, успел навидаться этой иноземщины, и новая жизнь манила его своими прелестями. Эти милославские, урусовы, оставшиеся в живых Морозов, казались ему какими-то черными воронами, и столь изрядно надоели, что он готов был кончить с ними одним ударом. По дворцу закипела работа. И в обыкновенной жизни обряд венчания обставлялся по возможности пышно, при дворце же, да еще в царствовании Алексея Михайловича, готовились торжества неописуемые. Государь сам следил за устроением торжества. Кравчие, постельничие, боярские и дворянские дети метались, как угорелые, из конца в конец Москвы. Готовилось народное угощение, готовились забавы и игрища. Было видно, что царь хочет отпраздновать свою свадьбу с полным весельем. Петр хлопотал едва ли не больше других, почти все время проводя с государем, в то время как жена его Катерина близко сошлась с Натальей Кирилловной. За 3 дня до свадьбы государь, распределяя порядок шествия, сказал Петру: «Глянь-ка, Петр, наистаршей боярыни Морозовой при нашем терему никого нету. Съезди к ней, князь, и скажи, что определил я ей стоять во главе боярынь и царице титул говорить. Съезди, не мешкая, и с ответом назад ворочайся». Петр поклонился и вышел. В сопровождении кряжа он поехал на двор Морозовой. Он был заинтересован и чего-то боялся. Ворота во двор были наглухо заперты. Кряж сошел с коня и начал греметь кольцом. Во дворе глухо залаяли собаки. Потом в калитке поднялось волоковое оконце, и выглянувший привратник спросил: «Кто там?» «Царский гонец», — сердито ответил кряж. «Отворяй, что ли?» «Сейчас», — ответил привратник, захлопнув окно, и скрылся. Наступило томительное ожидание. Кони нетерпеливо фыркали и топтались на месте. Кряж ворчал: «Ишь, воронье гнездо! Не боярыня, слышь, а черница какая-то! Коли ты юродивый, настежь ворота, а царский посол, так от ворот поворот». Наконец заскрипели ворота. Князь Петр въехал на широкий двор и по обычаю тотчас спешился. Когда он подошел к крыльцу, ему навстречу вышел Терентий. Это было так неожиданно для Петра, что он даже отшатнулся. «Терентий, ты?» — воскликнул он изумленно. «Сам видишь», — ответил Терентий и спросил: «С чем к боярине приехал? Али опала какая?»